Глава 9. Последующие дни шли спокойно. Я ремонтировал машины, тракторы. Проснулись клиенты. Съездил в Брянск, открыл несколько карт счетов в разных банках и разбросал по ним деньги. Так спокойнее. Поспела брага, и я занялся перегоном. Получил спиртсырец, начал дробную перегонку. Самогон тек бодрой струйкой, холодный и ароматный. Что значит медь? Готовый напиток я заливал в кег, добавлял сахар, пряности и дубовую кору. Процесс шел. Он был в разгаре, когда в дом позвонили. Я вышел во двор и протопал к калитке. За воротами стоял полицейский автомобиль. Рядом двое. Одного я знал, участковый. Вторым был незнакомый тип в штатском. «Добрый день, Георгий Михайлович!» — поздоровался участковый. «Что это он официально?» Тип в штатском сухо кивнул. «Можно зайти?» «Проходите», — распахнул я калитку. В доме тип в штатском уставился в аппарат. «Самогон гоните?» «Да», — подтвердил я. «Вы из-за этого?» «Нет», — возразил он. «Есть вопросы. Можно присесть?» «Там», — указал я на стол. Мы сели. «Я оперуполномоченный Иванцов», — сообщил тип. «Веду розыск. Два гражданина пропали неподалеку от Дымков. Или же здесь?» Он выделил «здесь» голосом и достал фотографии. «Знаете их?» «Ну и рожи», — сказал я. «Видели?» «Нет. Есть информация, что они были у вас». «Кто это сказал?» «Не могу ответить». «Тогда и я промолчу». «Отчего?» «Не хочу комментировать бред». «Я обязан проверить». «Проверяйте», — кивнул я. «Разрешаю все осмотреть. Дом, мастерскую с сараем. Покажу участок. Вдруг кого-нибудь закопал». «Зря шутите», — сморщился Иванцов. Он слазил на чердак, заглянул в погреб. В сарае первым делом подошел к двери на стене. «Что там?» «Ничего». Я открыл дверь. Он потрогал стену, ковырнул пальцем шов. «Кладка старая», — сообщил я. «Но могу принести лом. Выбьете пару кирпичей. Только я выйду. Вдруг стена упадет». «Зачем дверь?» «Образец продукции. Ведь я слесарь. Могу вам сварить». «Принести лом?» «Нет нужды», — буркнул он, и мы пошли в дом. «У вас есть оружие?» — спросил Иванцов. «Карабин Сайга. Разрешение имеется. Он подтвердит», — я указал на участкового. Тот кивнул. «Предъявите». Я принес сайгу. Иванцов сунул мизинец в ствол, достал, рассмотрел и понюхал. «Стреляли давно. Чистили тоже. Масло загустело. Можно убрать». «И все же не понимаю», — сказал он, когда я спрятал ружье. «Почему указали на вас? Участковый говорит о вас хорошо. Соседи аналогично». «Он и соседи опросил. Вот гад. Создал мне репутацию». «А вы скажите, кто настучал», — предложил я. «Тогда, может, и разъясним. Самому интересно». «Цыгане», — вздохнул он. «Родня пропавших. Сообщили, что те ехали к вам. Следовало проверить». «Да, не учел. Все не предусмотришь». «А зачем ехали, не сказали?» «Нет, но вас они знают. Имя, отчество, адрес». «Пробили по номеру машины. Пара пустяков». «Вот как? Но почему?» «Несколько дней назад ездил в Брянск. На обратном пути вижу, стоят две машины. Мерс и старенький Опель. На обочине трое месят одного, причем явно пенсионера. Остановился. Подошел. Трое цыгане, Дед белорус. Спрашиваю, в чем дело? Почему бьете старика? Они на меня матом, один с кулаками полез. Я этого не люблю. Бойцы из них никакие, да и пьяные в хлам. Надавал им люлей и уложил морды в асфальт. Расспросил деда. Тот рассказал. Обгоняя его, мэр свильнул и задел крыло. Царапина небольшая, но там ведь чавеллы. Остановили старика, стали вымогать деньги. Он предложил вызвать ГИБДД. В ответ стали месить. А тут я. Что дальше? Предложил деду вызвать полицию. Он не захотел. Сказал, что для его «Опеля» царапина ерунда, а обидчики свое получили. Сел и уехал. Я достал из мерса аккумулятор, отвез его на сотни метров и там бросил. Это чтобы за дедом не погнались. После чего уехал. Цыгане угрожали? Еще как. Один кричал, что он сын барона, дескать, уроет. Но мне было наплевать, такие только грозят. Не всегда, ведь те двое ехали к вам. Сомневаюсь, как они пропали? Нашли машину на трассе. Салон пуст, вещи разбросаны. В машине что-то искали. Наркоту. Думаете? Что ж еще? С кем-то деньги не поделили. Или рынок сбыта. Их проследили и хлопнули. А при чем вы? Свели счеты. Отравили полицию. Вы пришли ко мне в дом. Говорили с соседями. Мне это неприятно. Нам тоже, вздохнул Иванцов. Но служба обязывает. Ладно, сказал я. Попробуем первогон. То есть первач? Улыбнулся Иванцов. Первач содержит эфир, ацетонометиловый спирт. Пить это нельзя. Первогон — свежий продукт. На вкус несколько рисковат, но пьется легко. Иванцов глянул на участкового. Я за рулем, вздохнул тот. Дмитрию дам с собой, заодно накормлю. Идет, кивнул Дима. Есть хочу. Маковой росинки во рту с утра не было. Посидели мы от души. К первогону я подал сало, колбасу и яичницу толщиной в палец, квашеная капуста, огурцы и поспевший каравай. К окончанию застолья я звал опера Сергеем, он меня Гошей. Про Диму говорить нечего, не раз вместе пили. «Хороший ты человек, Гоша», — сказал Иванцов. «Мне это Дима сказал, да и сам вижу. И самогон у тебя чудо, вовсе не резкий». Я дал ему бутылку с собой, еще одну — Диме. Проводил и вернулся в дом. Дрянь дело. Чавелы в полицию настучали. У них это западло, но они все равно пошли. Не отцепятся. Отловят где-нибудь на дороге. Очередь по кабине. И марш Штрауса. Преувеличиваю? А те двое с оружием? А история на дороге? Она, кстати, была. Я тогда контрабасом служил, по делам ехал. Ну и влез. Возвратившись в часть, доложил командиру. «В полицию они не пойдут», — сказал капитан. «А вот мстить могут. Подбегут на улицу и ударят ножом. Подлый народ. Ты в их поселках бывал?» Я покрутил головой. «Вот и несуйся. Чужой туда не зайдет. А зайдет, дай бог целым вернуться». Устроили себе гетто. Поговорю кое с кем. Отстанут. Капитан слово сдержал. Но за мной была армия. Сейчас никого. Чавелы не успокоятся. Про золото они знают. Вывод — надо линять. Причем куда-нибудь далеко. Деньги есть. Уехать к родителям? Жить рядом с мамой? Я ее, конечно, люблю. Но слушать, когда возьмешься за ум, получишь хорошую специальность, заведешь семью, сколько можно гайки крутить. Матушка у меня генерал в юбке, ей бы частью командовать. Равнясь, смирно, равнение на родителей. Вдобавок, сильно набожная. Нет уж, вырос. Махнуть на Дальний Восток, в Сибирь? Друзей у меня там нет, знакомых не наблюдается. Одному плохо. Да и там найти могут. Сейчас это на раз. Дал полицаю на лапу. Тут по базе пробил. Перо в бок и прощай, Гоша. Не хочу. Подводим итог. Есть место, где меня не найдут. И знакомые там имеются. Решено. Несколько дней прошло в сборах. Позвонил маме, сообщил, что уезжаю на севера. Нашел денежную работу. В доказательство буду переводить по 20 тысяч рублей в месяц. Это знак, у меня все хорошо. А вот звонить не смогу, сеть плохая. Стоически выслушал нотацию, пообещал, что буду себя беречь. Затем сел в машину и покатил в Брянск. Первым делом зашел в банк, дал поручение переводить на карт-счет матери деньги. Еще вносить за меня платежи. Заказал 5 килограммов серебра в слитках разного номинала. Столько в кассе не оказалось, меня попросили подождать. Я отошел в сторону и присел на диван. «Гоша?» Я поднял глаза. «Настя!» В красной курточке с капюшоном, в бордовых сапожках. Синие джинсы заправлены в голенище. Сама стройная и красивая, как всегда. Удивительно, но я отметил это спокойно. Ничего не ворохнулось в душе. «Здравствуй!» Я встал. «Рад меня видеть?» Улыбнулась она. «Так точно!» «Давно не сапог, а слова те же!» Покачала она головой. «Что делаешь?» «Тебя жду!» «Шут!» Покачала она головой. «Клиент номер 221!» Объявил информатор. «К оператору номер 3!» «Извини!» Сказал я и пошел к кассе. Там приложил банковскую карточку к терминалу и набрал пин. Терминал выдал чек. Оператор стал совать слитки в лоток. Я брал их и складывал в стопку. Когда счет совпал, взял слитки перед собой и понес к дивану. Там стал пихать в сумку. «Ого!» — удивилась Настя. «Зачем столько?» «Кушать. Они вкусные». «Прекрати!» — возмутилась она. «Трудно сказать?» «Это плата за землю. Там берут серебром». «Земли много?» «Около 100 квадратных километров». «Не вру. Мюррей по пути к городу кое-что рассказал. Меры в мульде другие, но я перевел». «Хочешь сказать, соток?» «Километров». «И где столько продают?» «Далеко. В другом... государстве». «Вправду? 100?» «Да», — кивнул я. «Реки, поля и леса. Буду пахать землю, растить скот». «Сам?» «Работники есть, а я буду руководить и проверять результат». «Типа олигарх?» «Вроде». «Врешь ты все?» Я покрутил головой. Она глянула мне в глаза. «Не врешь», — сказала задумчиво. «Я тебя знаю. Выходит, разбогател?» Я кивнул. «Почему не сказал?» «Для чего? Звезд у меня не прибавилось. Лычек тоже». «Зато деньги есть. Это лучше. Будешь жить как король. Хозяйка нужна?» «Там найду. Зачем везти дрова в лес?» «Скотина!» На нас стали оглядываться. «Настя», — сказал я, — «там война. Я успел пострелять. Пару раз чуть не убили». «Я не трусиха!» — тряхнула она головой. «И стрелять умею! На ковре меня видел!» «Надоела спокойная жизнь?» «Вообще все!» «Что случилось?» «Замуж собралась», — вздохнула она. «Был один майор. Думала, что у нас любовь. Он повышение захотел. Получил его через отца и... фьють! Сволочь! Кого ищем, того и обрящем». «Возьмешь?» «Нет», — сказал я. «Не рискну. Собой можно. Тобой не хочу». «Ты изменился», — сказала она. «Раньше б не отказался». «У тебя кто-то есть?» «Нет». «Врешь», — сказала она. «Я же вижу. Кто она?» «Дочь барона». «А что? Брент — это барон». «Баронесса?» «Типа того». «Удивительно, но не врешь», — заключила она. «Она хоть красивая?» «Симпатичная. Клычки изо рта торчат. Прелесть как. Волос рыжий. Скачет верхом на быке. Стреляет из лука». «Тьфу на тебя!» — возмутилась она. «Фэнтези начитался. Чуть было не поверила. Бывай, Гоша. Ешь свое серебро». Каблучки зацокали прочь. «И чем, спрашивается, не угодил? Всю правду сказал». Улыбнувшись, я взял сумку и пошел к выходу. «У меня дел море». 5 дней я мотался по области. Покупал, вез домой, забивал запасами мастерскую. К железной двери сарайчика остался только проход. Забежал к тете Маше, выдал легенду о северах. «Жаль», — вздохнула она. «Но понимаю, молодым скучно в деревне. Хочется мир посмотреть, рублей заработать. Береги себя, Гоша. Надоест — приезжай. За домом я присмотрю». «Это вам», — я поставил на стол банку. «Вишневка». «Спасибо», — поблагодарила она. На том и расстались. Отвальную исправлять я не стал. Не в Турцию еду. Наконец, возле дома остановилось такси. Я вышел, погрузил сумки в багажник, помахал ручкой соседям. Когда такси въехало в лес, попросил остановиться. «Передумал ехать», — объяснил водителю. «Деньги вот». «Развернусь и подкину». «Не нужно», — сказал я. «Тут рядом». Таксист пожелал мне удачи и скрылся. Лесом я прошел до опушки, сел на пенек. Дымки лежали передо мной. В окнах гасли огни. Люди ложились спать. Им рано вставать утром. Неожиданно защемило сердце. Увижу ли их вновь? С чего я испугался цыган? Или дело не в них? В рыжей девочке, которая ездит верхом? Нравится она мне? Да. Насте тоже нравилась. А вот встретил после разлуки, и ничего. «Ветреный ты человек, Гоша!» — упрекнул я себя. «Шило в заднице! К приключениям тянешься! Так и скажи!» «И скажу. Изменил меня мульт. А вот как — не пойму. Ладно, пора». Ночевал за проходом. В доме нельзя, в мастерской холодно. К тому же не повернуться. Натащил добра, как хомяк в нору. Я прошел в мульт, расстелил коврик. Палатку ставить не стал, нет смысла. Залез в спальник и уснул. Разбудил меня Бип. Я пустил его погулять. Он это любит. Покружит, нырнет в руку, подпитается силой и вновь сторожить. «Хозяин!» — пищал Бип. «Вставай! Создатель пришел!» С просонья я едва не рехнулся. «Создатель? Какой? Бог Саваоф? Сотворивший землю и всех нас? Что ему нужно?» Я сел и захлопал глазами. Оказалось, Верун. «С утром ясным!» — сказал он. «Здравствуй, дедушка!» — поклонился я. «Вот тебе подношение в узелке». Пока дед его разгружал, я оделся. «Зачем у меня спишь?» — поинтересовался Верун. «Почему не там?» «Могут убить». «Из-за золота?» Я кивнул. «Предупреждал!» — поднял палец Верун. «Говорил!» «Молодежь! Не слушают стариков!» Считают себя умными, а потом плачут. Вот Ив человеком был, никогда много не брал. Принесет пару серег, поменяет на золото, и ушел. И никто ему не грозил. Так когда это было? Решил сюда перебраться? Да. Землю возьмешь? Я кивнул. Уговор помнишь? Да, дедушка. Будет роща. Место хорошее выбери, проворчал он. Чтоб холм, рядом река. Скажи хрымам, чтоб сор убирали, жертвы несли. Прослежу, кивнул я. Приезжай за саженцами, сказал он и исчез. Я пошел к ручью. Он тек за холмом, быстрый, чистый. Вода словно мед. Здесь из рек пьют, никто в них не гадит. Здесь и воздух другой, густой, сладкий. В дымках тоже неплох, но здесь лучше. Завершив туалет, я вернулся к холму. Скатал коврик и спальник, прикрепил к рюкзаку. Открыл сумку с оружием. Трофеи я перебрал, заодно вычистил. Грязи на них было в вагон. Что взять? ПМ и наган в сторону. Патронов к ним совсем ничего. Автомат? Брать его в город? Зачем? Значит, ТТ и кинжал Клая. Я выкатил байк. Специально купил, чтобы здесь ездить. Шины толстые и широкие. Тормоза дисковые. Вилка с амортизацией. Красота! К городу я подлетел с шиком. Встречные застывали в изумлении. Я сигналил в клаксон, и они отбегали в стороны. Весело. Так и вкатил в ворота. Стража чуть копья не уронила. Я залетел на площадь и тормознул у высокого здания. У дверей его стоял страж. При виде меня он сжался спиной в створку. «Судья Мюррей дома?» — спросил я. «Да», — выдавил он. «Доложи, что приехал Гош. Он знает, зачем». «Слушаюсь, господин». Не сводя с меня глаз, страж на ощупь нашел калитку и исчез в ней. Хорошо, что копья нет. Не тот точно б застрял. Я ждал, что выйдет слуга, но явился лично Мюррей. «Зачем напугал моего воина?» — спросил, сделав строгий вид. Но глаза смеялись. «Да вот!» — указал я на байк. «Прикатил на самобеглой повозке. Он такого не видел и испугался». «А ну-ка!» — заинтересовался судья. «Покажи!» Я сделал круг на площади. На ней уже собирался народ. Под колеса лезли мальчишки. Я отогнал их клаксоном. «Умеешь ты удивить, Гош!» — покачал головой Мюррей, когда я встал напротив. «Где делают такое?» «Там, где живу». О китайцах умолчим. «Наверное, дорого стоит?» «Да», — подтвердил я. «Скажу дешево, так попросят продать. А где взять другой?» «Домой хода нет». Мюррей осмотрел байк, пощупал шины и нажал на клаксон. «Интересная колесница», — заключил в итоге. «Только кхар лучше». «Кхара нужно кормить. Зато везет раненого и уставшего. Здесь ведь сам?» Сразу главное углядел. Я кивнул. «Идем в дом. Не то скоро город соберется», — он указал на площадь. Там толпился народ. Я закатил байк во двор и пошел в дом. Тот имел два этажа. Первый явно для заседаний. Огромная комната, лавки, стол. Более ничего. На втором судья жил. Комнаты, стол с лавками, сундук, подсвечник. Через раскрытую дверь видна кровать. Поверх балок — потолок. Здесь это признак достатка. Дерева много, а доски дороги. Их обтесывают вручную. «Садись», — Мюррей указал на лавку. «Есть хочешь?» «Не откажусь». «Эй!» — крикнул Мюррей. В дверь заглянул слуга. «Беги к Лургу и принеси нам еды. Пиво тоже». «Есть Нир», — сказал я и стал открывать рюкзак. «Пиво не помешает», — хмыкнул Мюррей. «Ну да, без него деньги на ветер». «Ждал тебя позже», — Мюррей сел. «Обдумал твои слова. Как только смог, сразу. Серебро я привез. Есть Нир, но его не так много». «Поедим, кликну Клеца», — кивнул он. «А у вас?» — спросил я. «Войны нет?» «В степи замятня. Колдунам не до нас». «Поясню. Колдунами считают кочевников. Они у них есть. Колдуны знают яды и наводят порчу. Здесь их не любят, но с кочевниками торгуют. Меняют скот на зерно, кожи на полотно. Кочевники покупают украшения и оружие. Платят серебром. Его берут где-то на юге. Там живет оседлый народ. Ткет тонкие ткани, делает красители. Добывает серебро, чеканит монету. Это к ним ходят караваны. Сейчас, правда, стоят. У кочевников замятни». «Недавно поймали двоих», — продолжил Мюррей. «Пришли к городу, залезли в сарай и стащили курицу. Хозяйка вызвала стражу. Нашли их в лесу, где они жарили птицу». «Не похоже на колдунов», — сказал я. «Колдуны», — хмыкнул судья. «Привели их ко мне». Спросил, «кто они?» «Бормочут про каких-то рамал». «Нет таких в Мульде. В других землях тоже». «Приказал их раздеть. А тела все в рисунках, да еще реза написаны. Колдовские, ясное дело». Подвели Чавел портаки. Что они написали? «Сын преступного мира? Не забуду мать родную? Спаси и сохрани?» «Хорошо, что тату у меня нет». «Как с ними поступили?» «Приказал повесить», — пожал плечами Мюррей. «Что же еще?» «Я расстроен?» «Ничуть. У Чавел был шанс. Хочешь есть — заработай. Наруби людям дров, наноси воды». «Они выбрали воровство. За него в Мульде отрубают руку. Могут и повесить, смотря что украдешь. В тюрьмах здесь не держат. Содержать тебя, кормить — казнь дешевле». Принесли еду. Жареных кур, хлеб, пиво. Я достал банку с самогоном. Плеснул судье в кубок. Себе пригубить. Ел теплое мясо, запивал пивом. «Хорошо. Надо будет завести пивоварню. Я же олигарх». Пришел Клец. Выглядел он довольным. Серебро взвесили и посчитали. Клец отдал мне закладную. На пергаменте незнакомое письмо. Говорить по-местному я могу, а вот читать нет. Что ж, займусь. Судья принес камень правды. «Поклянись, что ты сын сотника». «Я клянусь». «Не соврал», — заключил Мюррей и забрал камень. «Идем». Мы вышли. На площади толпился народ. «Объявляю решение королевского суда», — огласил Мюррей. «Сын сотника Гош купил земли Кироха за честное серебро. Теперь он их защитник и владетель. Слава Глею!» «Слава!» — отозвались в толпе. «Неохотно кричат». «Их следует угостить», — посоветовал Мюррей. «Ты об этом не говорил?» «Обычай», — сказал он. «Серебро у тебя есть. Дай 5 монет, и они будут хвалить тебя год». «Вымогатель. Мог бы предупредить». «И хитер», — раскрутил олигарха на банкет. Я полез в кошель, отсчитал 5 динов. Высыпал их в ладонь судьи. «Глей Гош угощает город», — объявил судья. «Во второй половине дня накроют столы. Будет хлеб, мясо и пиво. Слава Глею!» «Слава!» — завопила толпа. «Слава!» «Долгие лета!» В этот раз орали самозабвенно. Что значит халява? «Пока будут готовить угощение, съездим за Ниром», — сказал Мюррей. «Он у тебя далеко?» «В роще». «А как смотрит на это Верун?» «Я даю ему подношение». «Ловок», — усмехнулся Мюррей. «Роща надежнее закромов. Никто в здравом уме туда не войдет. А уж взять...» «Смелый ты, Гош! Не испугался Бога? Как только решился? Или кто подсказал?» «Само вышло». Он не поверил, но спорить не стал. «К нам подвели Кхаров. Байк пусть постоит. Мы с повозкой, а та тянется медленно. На байке рядом с тихоходом мучение». В роще я сходил за проход, вытащил кеги, погрузил в тачку и отвез к дороге. Мюррей ждал меня на дороге. «И здесь у тебя колесница?» — заметил судья. «Ловко придумал. А что сам возишь?» «Он в рощу пойдет?» — я указал на возницу. «Или твой страж?» Те изменились в лице. «Прав!» — согласился судья. «Зато товар под защитой!» Мы отвезли самогон в город. Там Мюррей вручил мне кошель с золотом. А потом было торжество. Народ пил и гулял. Славил Глея и судью. Носились довольные дети. Их накормили от пуза. Ночевал я в доме судьи. Расстелил коврик на лавках и залез в спальник. Мне предложили матрас с сеном и суконное одеяло. Отказался. Вдруг там клопы. Они, к слову, здесь есть. Видел. Странный мир. Лошади здесь не живут, а клопы запросто. Тараканы бегают, комары в болотах звенят, змеи ползают. Нет в мире идеала. А хотелось бы.